Тургенев, вы напрасно говорите о моем счастье. Осенью 1889 года в женском монастыре уездного города Белев, что на Оке, поселилась преклонных лет грузноватая в очках женщина. Что привело ее сюда? Вера? Смирение? Или, может быть, отчаяние и усталость? Скорее всего, и то, и другое, и третье. Вот что писала брату через 2 месяца монастырской жизни добровольная затворница. Куда я ни пристраивалась и как ни пробовала жить, все ничего не выходило, и дело мое нигде не выгорало, а здесь я чувствую, что поставила точку. Последние 2 слова автор письма подчеркнула, что придает ее родственному посланию особый смысл. Мы ведь говорим обычно, но все точка поставлена, когда собираемся круто изменить жизнь, нас по тем или иным причинам не устраивающую. Я пробовала отказаться от всего, что меня отвлекает. Музыка, чтение ненужных книг, встреча с разными ненужными людьми, пустые разговоры, даже привычка хотя бы интересоваться делами и жизнью моих дочерей. Все это мешает жить своей внутренней жизнью. Минуло больше века, как написаны эти строки, но письмо не затерялось, а бережно хранится в музее. В Государственном музее Льва Николаевича Толстого. Ибо женщина, поселившаяся на исходе жизни в скромном Приокском монастыре, родная и единственная сестра автора «Войны и мира». Именно ему адресовала она свою исповедь. В повести «Отрочество» сестра Маша выведена под именем Любочки. Любочка невысока ростом, и вследствие английской болезни у нее ноги до сих пор еще гусем и пригадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза. И глаза эти действительно прекрасны, большие, черные, и с таким неопределимо приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимание. Любочка во всем проста и натуральна, смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бронят за это, говоря, что это неучтиво. Когда осенью 1854 года вышел номер «Современника» с отрочеством, Толстой был в Кишиневе. Но нашелся человек, который позаботился, чтобы сестра прочла произведение брата. Это был ее сосед по имению. «Милостивый государь», — писал из своего поместья сей заботливый господин графу Валерьяну Петровичу Толстому, мужу Марии Николаевны, «посылаю вам номер «Современника», в котором помещена повесть брата вашей супруги «Отрочество», думая, что это будет интересно для вас. Я давно имел желание с вами познакомиться». Спустя неделю знакомство состоялось. Сосед произвел на Толстых, в особенности на молодую хозяйку, впечатление более чем благоприятное. В упоении поведала она брату Николаю, что это простой человек, он играет с ней в бирюльки, раскладывает гран-пасьянс, большой друг с Варенькой, дочерью Марии Николаевны. А брат Николай, в свою очередь, отписал обо всем брату Льву, прибавив по-французски, что Маша не знает света и вполне может ошибиться в отношении такого умного человека, как Тургенев. Тургенев. Иван Сергеевич Тургенев, соседом четы Толстых, был именно он. Восхищенный детством и отрочеством, жаждал взглянуть хотя бы на близких автора, коль невозможно увидеть самого человека, которому он предсказывал в литературе большое будущее. Это чутье на все талантливое, это щедрость в признании чужих дарований, это отсутствие даже намека на ревность или зависть, качества в творческом человеке редкие. В полной мере обладал ими и редактор «Современника» Некрасов, которому принадлежит честь открытия Толстого. Вот Иван Сергеевич и торопится поделиться с ним впечатлениями о своем первом визите к толстовской родне. Видел его портрет. Некрасивое, но умное и замечательное лицо. Это о Льве Толстом. Но все-таки о нем не в первую очередь. В первую о хозяйке дома. Сестра автора «Отрочества» — премилая женщина, умна, добра и очень привлекательна. Далее мимоходом сообщается, что этот самый автор служит в Кишиневе в 12-й батарее, и снова о ней. Завтра я с графиней Толстой крещу у тургеневского попа, покумлюсь с ней, после чего следует вздох. Его прямо-таки слышишь, читая письмо. Вздох сожаления. Отсюда, дескать, до Покровского, где живут Толстые, целых 25 верст. Шутка ли? Она мне очень нравится, сообщает конфиденциально Иван Сергеевич. А как же ноги гусем? А как же пригадкая талия? О, у ней теперь ноги не гусем, Италия прекрасная. Это тоже из тургеневского письма, но уже не Некрасову, другому литератору, Анненкову, которому 36-летний старик Тургенев поверяет под величайшим секретом сердечные тайны. Стариком Иван Сергеевич именует себя, разумеется, сам. Описав, что за чудо сестра автора «Отрочества», мила, умна, проста, глаз бы не отвел, признается, на старости лет я едва ли не влюбился. У Анненкова, когда прочитал это, округлились глаза. Тургенев во всяком случае нарисовал себе именно такую картину. «Я вижу отсюда, как у вас круглятся глаза, и губы, раскрывшись, выпускают звук «ха-ха-ха», что, по-вашему, значит смеяться, но не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния. Останавливаюсь, чтобы не завраться». Остановиться, однако, не может, и в постскриптуме, упомянув миллионную улицу, сокрушается. Вы подумаете, эко влюбчив старый черт. Что делать? Чувствительным сердцем одарен от природы. Ну, с сердцем понятно. А вот миллионная-то улица при чем? А при том, что на улице этой жила Ольга Александровна Тургенева, бурный роман с которой, едва не закончившийся браком, только-только отпылал. Скоро он напишет Ольге Александровне покаянное письмо, в котором, подводя итог их отношениям, признает, что не должен был позволить себе поддаваться безотчетному увлечению. В мои лета смешно оправдываться необдуманностью первых порывов. Опять лета, опять необдуманность и порывы. Тургенева станет впоследствии прототипом Татьяны в романе «Дым» и отчасти Марии Александровны в повести «Переписка». Но покаянное, завершающее прежнюю любовь письмо будет написано в начале 1855 года, а сейчас еще конец 1854, и вовсю разворачивается любовь новая. Для начала Тургенев посылает в Покровское свою новую повесть «Затишье». Почему именно ее? Ну, во-первых, потому что новая. Во-вторых, о любви, причем о любви в помещичьей усадьбе. А в-третьих, главную героиню зовут Машей, и она так же, как сестра Толстого, терпеть не может стихов. По ее мнению, все это сочинено, все неправда. Примерно то же самое обронит 50 лет спустя в монастырской обители престарелая Мария Николаевна. Именно обронит. Скупые воспоминания запишет с ее слов близкий знакомый Толстого помещик Стахович. «Я с детства не любила и не читала стихов. Мне казалось, и я говорила ему, что они все выдуманные сочинения, еще хуже романов, которых я почти не читала и не любила». Ему — это Тургеневу. Можно представить себе реакцию Ивана Сергеевича, который сам пописывал стишки и уже всерьез подумывал взяться за роман. Тургенев, продолжает вспоминать обитательница монастыря, волновался и спорил со мною даже до сердцов. Понимаете ли, Пушкин, сам Пушкин. Кончилось тем, что апологет Пушкина собственноручно привез в Покровское Евгения Онегина и устроил чтение вслух. Происходило это примерно так. Прямо против двери, перед диванчиком, стоял круглый стол, покрытый ковром. Кругом расставлены были кресла и стулья. На столе горела лампа. Я сел на диванчик, достал книжку. Хозяйка устроилась несколько поодаль и держала себя, в отличие от остальных, весьма сдержанно. Раза два я украдкой взглянул на нее. Глаза ее внимательно и прямо были устремлены на меня. Ее лицо мне показалось бледным. Все это тоже из писем. И письма эти написаны рукой Тургенева. Однако подпись под ними не тургеневская, а некоего Павла Александровича. И не Некрасову с Саненковым адресованы послания исповеди, а неведомому Семену Николаевичу. Но текст знакомый, но тон знакомый, те же жалобы на возраст, та же покаянная меланхолия. Вот каким грезам предавался твой почти сорокалетний друг, сидя одинокий в своем одиноком домишке. Всего писем 9. Рассказ в 9 письмах, так обозначил автор жанр данного сочинения, а назвал его «Фауст», ни больше, ни меньше. Вообще-то у Тургенева два «Фауста». Первый написан в 1845 году и посвящен переводу на русский язык знаменитой гетевской трагедии. Но то статья. Второй «Фауст» явился спустя десятилетия, вскоре после знакомства с сестрой Толстого. Он-то и есть «Рассказ в 9 письмах». Хотя и по объему своему, и по содержанию это все-таки повесть. Герой повести подробно информирует приятеля о своих недолгих отношениях с удивительной женщиной, которой был когда-то увлечен, потерял из виду и вот встретил вновь. Зовут женщину Верой Николаевной. Тут совпадает не только отчество. Вера Николаевна Ельцова, как и прототип ее, замужем. У нее дети, она музыкальна, а вот стихов терпеть не может, и герой специально для нее устраивает сеансы чтения. Конечно, я вижу с ней часто, она мне нравится чрезвычайно. Видите, это почти цитата из тургеневских писем. Впрочем, разве герою возбраняется заимствовать у автора? Павел Александрович делает это, не стесняясь. Удивительное создание. Проницательность мгновенная рядом с неопытностью ребенка. Ясный здравый смысл и врожденное чувство красоты, постоянное стремление к правде, к высокому и понимание всего, даже порочного, даже смешного. И надо всем этим, как белые крылья ангела, тихое женское прелесть. первое, чем услаждает слух дамы Павел Александрович, это Фауст, естественно, в оригинале. Потом очередь доходит и до русских стихов. Ах, как слушает она! Однажды, помнится, мы читали Онегина, он, растроганный и благодарный, целует ей руку. Это, конечно, было дерзостью. Она слегка отодвинулась, устремила на меня взгляд. Я, кроме ее, ни у кого не видал такого взгляда. В нем и задумчивость, и внимание, и какая-то строгость. Вдруг покраснела, встала и ушла. Эпизод этот описан не только у Тургенева. Его припоминает в своих записках дочь Марии Николаевны Оболенская. «Моя мать не была хороша собой, но она была умная, оживленная, непосредственная, необыкновенно правдивая. У нее были прекрасные глаза, лучистые глаза княжны Марьи, она была и прекрасная музыкантша. Ею очень восхищался Тургенев, он часто бывал у нас в Покровском, там он любил слушать музыку. Однажды он ей вслух читал Евгения Онегина. Он поцеловал у ней руку, она отдернула руку и сказала... «Что? Что сказала?» У мемуаристки, увы, мы этого прочитать не можем. Рукопись как раз в этом месте попорчена. Но мы можем прочитать это в тургеневском «Фаусте». «Пожалуйста, вперед не делайте этого». Вот что сказала, отдернув поцелованную руку, новообращенная поклонница Пушкина. Но зачем Павел Александрович описывает приятелю столь интимные подробности? А затем, что образ ее не выходит у меня из головы, и я едва ли не с тем намерением стал писать к тебе письмо, чтобы иметь возможность думать и говорить о ней. Это из «Фауста» повести, а вот из «Фауста» статьи. Какой же поэт когда-нибудь страдал, страдал действительно, бессловесно, глухо? Тургенев, разумеется, был поэтом и бессловесно не страдал. Тысячи написанных им страниц — лучшее тому свидетельство. А вот Мария Николаевна, та на слова была скуповата. Она и в повести запечатлена такой, все больше молчит, все больше слушает и смотрит. В этой женщине великая душа, поверь мне, убеждает друга в своих письмах декламатор стихов. Сколько нетронутых богатств еще таится в ней. Словом, очаровала декламатора, но и он тоже в долгу не остался. Маша очарована Тургеневым, сообщает в Кишинев автору «Отрочества» брат Николай, переходя в этом как раз месте на французский, что придает тексту, если не игривый, то несколько пикантный характер. Сам Николай Николаевич Тургенева еще не видел, знает о нем со слов сестры, но, помня о ее страстной натуре, не очень-то склонен доверять ей. Теперь люди стали очень хитры, замечает скептически. Следующее письмо брату Льву пишется уже в четыре руки. Начинает Мария, затем перо берет Николай. Письмо Маши очень мило, комментирует он, только что выведенные ею еще не просохшие строки, потому что она пишет, что чувствует. Она теперь под влиянием знакомства с Тургеневым, который ее очаровал. Опять очаровал. Но на сей раз уже по-русски, что свидетельствует, по-видимому, что данное обстоятельство утратило остроту новизны, стало привычным. Привычным для окружающих, но не для тех, кто выступает в качестве действующих лиц. Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под 40 лет, что она жена другого, что она любит своего мужа. Я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил ожидать нечего. Я все это знаю, я ни на что не надеюсь и ничего не хочу, но от этого мне не легче. В следующем письме, правда, Павел Александрович, а это его откровение, признается, что всегда был склонен к преувеличению собственных ощущений. И уж эти-то его слова тем более можно отнести к автору повести. Тургенев, по свидетельству одного из современников, никогда не довольствовался передачей чего бы то ни было, как оно действительно происходило, а считал необходимым всякий факт возвести в перл создания, изукрасить его ради эффекта порядочную примесью вымысла. Подобная участь не миновала и его отношений с Марией Николаевной. В «Фаусте» во всяком случае они заканчиваются трагически. То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель. В реальности, конечно, молнии тоже мелькали, но ни смерти, ни гибели, слава богу, не принесли. Да и словечко «мгновенно» к отношениям Тургенева с Толстой не очень-то приложимо. Познакомились и очаровали друг друга осенью. Первые же молнии, судя по всему, промелькнули лишь весной следующего года, когда Иван Сергеевич жил в Петербурге. «Я получил дня два назад ваше письмо, в котором гораздо больше скрытой горечи, чем бы следовало. По-настоящему ей совсем не следует быть. Вы пеняете на меня за мое молчание, или, говоря правильнее, за краткость и сухость моих писем. Но вы знаете, иногда пишешь коротко, потому что слишком много есть что писать, а я именно в таком положении нахожусь. Слишком много есть что писать. Это, по сути дела, завуалированное признание. Надо ведь соблюдать конспирацию, письмо может попасть в руки мужу. Поэтому он предпочитает изъясняться в более привычной ему и, главное, безопасной беллетристической форме. Прочтите, советует в октябрьской книжке «Современника» мою повесть «Фауст» и скажите ваше мнение. Напишите мне письмо побольше обо всем, что придет вам в голову, а я даю вам слово, что отвечу аккуратно. Никогда. Ни одну свою вещь, а Мария Николаевна с некоторых пор читала все выходящее из-под его пера и читала в высшей степени пристрастно, ни одну свою вещь не предварял он такой настоятельной и многозначительной просьбой. Она прочла и, растревоженная, узнавшая себя, написала письмо побольше. Письмо это, к сожалению, не сохранилось, зато сохранился тургеневский ответ, тоже на редкость пространный. Обычно в письмах к ней он немногословен. Пишешь коротко, потому что слишком много есть что писать. На сей раз он изменил своему правилу. «Вы говорите о двойном человеке во мне, весьма справедливо. Только вы, может быть, не знаете причин этой двойственности. Я буду с вами тоже откровенен». И он откровенен. Он вздыхает, что дело, мол, идет к старости. Тургенев, помним мы, вздыхает об этом всегда. Но счастье, подлинного счастья, он так и не изведал, ибо не сумел свить себе покойного гнезда. Имеется ли в виду семейное гнездо, либо какое-нибудь другое, автор Рудина не уточняет. Это был год, когда вышел Рудин. Просто ему вспоминается время, когда молодая душа его рвалась и тосковала, а ум, охлажденный опытом, изредка поддаваясь ее порывам, вымещал на ней свою слабость горечью и иронией. Сейчас, замечает создатель «Фауста», время это минуло, Когда вы меня знали, я еще мечтал о счастье, не хотел расстаться с надеждой. Теперь я окончательно махнул на все это рукой. По-видимому, разговор о счастье затеяла Мария Николаевна. Тургенев подхватил его. «Вы напрасно говорите о моем счастье. В чужой руке калач бел, чужая судьба завидна». Это, конечно, намек на ее собственную судьбу, которая представляется ему куда более устроенной. Не зря в конце письма велит кланяться супругу. То был его последний поклон мужу Толстой. В следующих письмах его уже нет. Куда же делся муж? Никуда. Муж никуда не делся. Уехала она от него. Уехала, потому что, в отличие от Тургенева, в ней не было двойного человека. И счастье, которое виделось со стороны, не было тоже. В одном из писем брату Льву у Марии Николаевны вырвется: «Хотя бы кто-нибудь из нашего семейства был счастлив». Брата Льва известие о решительном шаге сестры застало в Баден-Бадене. Тотчас упаковал он вещи и отправился в Россию. «Маша разъехалась с Валерьяном. Эта новость задушила меня», — записывает в дневнике будущий апологет семейной жизни. Тургенева новость тоже настигла за границей, но задушить не задушила. «Я останусь вашим другом, пока буду жив», — спешит уверить он отважную женщину и высказывает радость по поводу твердости, с которой вы взглянули на ваше положение и на ваше будущее. Само собой, положение это представляется ему несколько затруднительным, зато оно не ложно, это главное. Слово «ложно» в письме подчеркнуто. А далее следует осторожный вопрос: будет ли прошедшее чисто и навсегда отрублено? Отрубленным прошедшее не оказалось. «После разрыва с мужем», — вспоминает старший сын Льва Толстого Сергей Львович, — «ее отношения с Тургеневым не прекратились». Летом 1858 года автор «Фауста» навестил свою героиню, вернее, прототипа героини, в Пирогове, где провел очень приятно три дня. Так писал Иван Сергеевич в Лондон Полине Виардо, не вдаваясь особенно в подробности, не упомянув даже имени той, кому предсказал в Фаусте печальный конец, лишь назвав ее прекрасной и очень несчастной женщиной. Словом, был, как всегда, галантен и доброжелателен. Но вот брат прекрасной и очень несчастной женщины, который в том же письме Виардо аттестуется как один из наших лучших писателей, брат нашел поведение коллеги скверным, о чем так прямо и записал в дневнике: «Тургенев скверно поступает с Машенькой, дрянь». И еще спустя 10 дней опять о Тургеневе: «Трудно встретить безобразнейшее существо». Сестра, однако, не разделяла столь суровой оценки. В своих письмах Толстому она сожалеет, что вы с Тургеневым разладились, и, напротив, выражает радость, что ты хорош с Тургеневым. Сама она с автором «Фауста» так, кажется, и не поссорилась ни разу. «С вашей сестрой, — писал Иван Сергеевич Льву Николаевичу, — жить очень легко, но вы не умеете жить легко. Вы хотите во всем полноту и ясность, и хотите все это тотчас. Вы беспрестанно щупаете пульс своим отношением с людьми и собственным отношением». Ах, как охотно подписалась бы Марья Николаевна под этими адресованными ее брату словами. Конечно, благодаря своим сочинениям он слывет великим сердцеведом. И хорошо, она рада за него, но про себя думает иначе. а иногда и не про себя. Она иногда осторожно высказывается. «Левочка, в делах сердца, право, мы, то есть женщины, лучше знаем». И прибавляет с ласковым укором. «Если ты начнешь рассуждать, то все пропало». Толстой, тот, разумеется, не соглашался, что кто-то в чем-то, а тем более женщина, а тем более в делах сердечных, разбирается лучше его. А вот Тургенев, еще несколько лет назад, прочитав ее суждение о Рудине, заметил благодарный: «В делах сердца женщины — непогрешительные судьи, и нашему брату следует их слушаться». Это не было простым комплиментом, данью вежливости или галантным расшаркиванием. Анненков, тот самый Анненков, которому Тургенев, впервые увидев Марию Толстую, поверил под величайшим секретом, что на старости лет едва ли не влюбился, и которого Иван Сергеевич, по собственным его словам, всегда избирал в конфиденты, то есть считал лицом особо доверенным, прошу вас хранить все это в тайне. Анненков после смерти Тургенева писал о нем в своих знаменитых мемуарах. Призыв и поиски идеальной женщины помогли ему создать тот Олимп, который он населил благороднейшими женскими существами, великими в своей простоте и в своих устремлениях. Далее тургеневский конфидент утверждает, что любовь сопровождала его до могилы, но то была любовь платоническая. Сам он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею. Он мог только измучить ее. Для торжества при столкновении страсти ему недоставало наглости, безумства, ослепления. Торжества и впрямь не было. Слишком большую цену пришлось бы платить за него, но не было и поражения. Равновесие выходит? Равенство? О нет! В любви нет равенства. Нет так называемого свободного соединения душ, рассуждает герой переписки, которую Тургенев заканчивал в декабре 1854 года, спустя месяц с небольшим после знакомства с Марией Толстой. Нет, в любви одно лицо раб, другое властелин. Писатель не желал быть ни тем, ни другим, в отличие от своих героев. «Мне следовало бежать, как только я почувствовал, что люблю ее, люблю замужнюю женщину, но я остался, и вдребезги разбилось прекрасное создание, и с немым отчаянием гляжу я на дело рук своих». Так казнит себя герой Фауста. Творцу же его корить себя, кажется, не за что. Он-то как раз бежал, и бежал вовремя. Не это ли и вызвало столь злую реакцию у Льва Толстого, который, как известно, не бегал никогда и ни от кого? Да, бежал. Но ведь прекрасное создание не разбилось, и автор «Анны Карениной» имел возможность еще раз убедиться в этом за несколько дней до своей смерти, когда, навсегда покинув тайком отчий дом, навестил сестру в ее монастырском уединении. Мария Николаевна пережила брата на полтора года. Свои воспоминания о ней Сергей Львович Толстой заканчивает словами: «Она скончалась умиротворенной, тихо, без агонии».